Глава 83. На колени. Никто в помещении, включая отлетевшего от удара мужчины крепкого телосложения, не разглядел движения Цзуи. Расстояние между обоими людьми составляло 4-5 шагов, и это расстояние Цзуи преодолел молниеносно. Тот заносчивый мужчина от удара прямо-таки вдавился в стену и не сразу упал. Такую забавную картину часто изображали в мультфильмах, но никому из присутствующих не было смешно. В комнате воцарилась такая тишина, что можно было бы услышать падение иголки. Лишь приклеившийся к стене мужчина мучительно простонал и спустя мгновение рухнул на пол. У него уже не хватало сил встать на ноги. Цзуи и так уже сделал большое снисхождение, иначе бы он даже без использования экстраординарной силы мог одной пощечиной запросто убить человека. Он лишь нанес такой же урон, какой нанес недавно мужчина Гао Фэну, ни больше, ни меньше. А Гао Фэн уже был полностью ошарашен увиденным. Он и подумать не мог, что Цзуи оказывается настолько крут. Своим мощным ударом его друг походил на супергероя. Гао Фэну очень хотелось узнать, что же произошло за 3 года отсутствия Цзуи. Неужели Цзуи попал в какую-то секретную организацию, где его отлично натренировали, а теперь он решил вернуться обратно? Старина Гао пребывал в замешательстве. Хлоп-хлоп-хлоп. Внезапно до ушей донеслись звонкие хлопки. В ладоши хлопал сидевший на длинном диване по центру молодой парень. Ему было примерно 20 с лишним лет. Он имел красивую внешность, бледное лицо. В левом ухе носил серьгу своеобразной формы. На лице зависла легкомысленная улыбка. Взгляд, направленный на Цзуи, был полон восхищения. Слева и справа к парню прижимались обворожительные девицы. Судя по всему, он был главным в этой комнате. «Неплохо!» Он вскинул подбородок, сказав. «Одним ударом сумел уложить железного медведя. Ты достоин называться боевым виртуозом. Я как раз приехал из столицы в Джэньцзян отдохнуть. Мне не хватало компаньона. Будешь меня сопровождать?» Так называемым компаньоном красиво называли шута, который повсюду сопровождал аристократов, чиновников и богачей, чтобы развлекать их. С компаньонами обходились лучше, чем с прислугой, но не намного. Молодой парень так легкомысленно принимал боевого виртуоза за шута, да еще говорил так, словно оказывал большую честь Цзуи. «Ты очень везучий!» Сидевший рядом с Гояо высокий худощавый мужчина со смехом произнес: «Оскорбил нашего юного господина Чин Юаня, но при этом сумел заполучить его расположение. Ты удачлив? Тогда и я окажу тебе уважение». Взглянув на Гояо, он снова обратился к Цзуи. «Пусть твой друг забирает с собой эту женщину. У меня ничего серьезного с ней нет, мы лишь развлекались. А ты оставайся. Пропусти несколько бокалов с юным господином Ченом». Опозоренная Гояо, пребывая в крайне неловком положении, с трудом натянула улыбку. А Гао Фэна будто ранили ножом по сердцу. Если бы не беспокойство за Цзуи, он бы не оглядываясь ушел. А Цзуи, окинув холодным взглядом показушного молодого парня, повернулся к Гао Фэну. «Старина Гао», — он произнес. «Подожди меня снаружи. Я задержусь максимум на несколько минут». Гао Фэн невольно кивнул, открыл дверь и вышел наружу, но не стал отходить слишком далеко. В случае опасности для Цзуи он обязан будет помочь ему, даже если это будет стоить ему жизни. Может, это и была глупая мысль, но Гао Фэн ни о чем не будет жалеть. Едва он вышел из комнаты, как худощавый мужчина налил в бокал красное вино и с улыбкой промолвил. «Сперва выпей за юного господина Чена. Познакомьтесь поближе. Может, юный господин Чен и тебя возьмет под свое крыло?» Чен Юань еще выше сдрал подбородок. А Цзуи потер свой подбородок, сказав. «Чен Юань, верно? Я остался здесь лишь сказать тебе, чтобы впредь ты следил за своими собаками и не давал им без раздумья кусать других. Иначе мне придется хорошенько наказать их». Когда он упомянул собак, то взглянул на худощавого мужчину. Что же до валявшейся на полу и трепыхавшейся собаки, то у Цзуи не было никакого желания снова смотреть на нее. Худощавый мужчина вовсе не был идиотом. Он внезапно помрачнел и довольно хитрым взглядом уставился на Цзуи. Зато Чен Юань расхохотался. «Есть вино, а не пьет! Значит, будешь штрафной бокал?» Он со смехом встал, но его взгляд вовсе не выражал улыбку. В глубине глаз промелькнули странные огоньки. Лицо приняло бешеное и свирепое выражение. Чен Юань вдруг показал пальцем на Цзуи, суровым голосом выкрикнув: «На колени передо мной!» В комнате неожиданно раздался пронзительный звук, походивший на шум от фонящей колонки. Только этот звук был более резким и через барабанные перепонки пронзал прямо мозг. Находившиеся рядом люди с горьким видом позакрывали уши. Бац, бац, бац! Бокалы и бутылки вина на столе одновременно разбились вдребезги. Темно-красное вино тотчас разлилось на пол. Со стороны эта сцена выглядела пугающе, но Цзуи совершенно не шелохнулся и глядел на Чен Юаня как на идиота. Не сработало? Чэн Юань растерялся и принял недоумевающий вид. С тех пор, как была пробуждена его экстраординарная способность, он еще никогда не попадал в такую ситуацию. Пусть даже противник был силен, он не мог остаться полностью равнодушным к психической атаке. «На колени!» Но Чэн Юань не стал прекращать атаку, напротив наполнился яростью и вновь истерично закричал на Цзуи. Вместе с тем из носа пошли две струйки крови. Это был побочный эффект чрезмерного использования способности. «Ах!» Цзуи никак не шелохнулся, но другие люди, что находились в комнате, не выдержали и один за другим повалились на пол, намертво прижимая руки к ушам и страдальчески вопя. Цзуи рассмеялся. «Раз так хочешь на колени, тогда сам опустись на колени!» Только он замолк, как заполнявший всю комнату неприятный писк тотчас бесследно пропал. Чэн Юаня, активировавшего на полную мощность способность, будто жестко ударил невидимый кулак в лицо, его голова вдруг запрокинулась. Из носа хлынула кровь. «Ах!» Теперь очередь вопить дошла и до Чэн Юаня. Он обеими руками крепко схватился за голову и помимо своей воли упал на колени. Из глаз и ушей тоже потекла кровь. И впрямь тряпка. Цзуи, усмехнувшись, развернулся и направился прочь. Но уже собираясь открыть двери, он повернул голову и произнес: «Меня зовут Цзуи». Иероглиф «Цзуи» — слово «около», иероглиф «и» — слово «решимость». Проживаю в поселке Линьцзян. Если захочешь взять реванш, буду ждать. Этот Чэн Юань был вторым экстраординаром, которого встретил Цзуи. Его способность была немного похожа на антибожественное жало, активировалась с помощью духовной силы. Применялась звуковая волна, которая атаковала психику и волю противника. Но Чэн Юань и Цзуи находились на абсолютно разных уровнях сил. Первый ничего не мог сделать последнему, точно муравей борется со слоном. Чего Цзуи меньше всего опасался, так это духовных и психических атак. Когда он находился в легендарном ранге, то даже сильнейший ментальный чародей не мог сломить его железную волю. А сейчас он уже повысился до святого ранга и стал только сильней. Но Цзуи вовсе не был тем, кто терпит побои и не дает сдачи. В общем-то, он ничего особенного и не сделал, а лишь отразил духовную атаку противника. Такова была способность железной воли. Чэн Юань не устоял против собственной же атаки и сразу сдался. Этот показушник не умер и не превратился в идиота или растение, но его способность уже была окончательно приведена в негодность. К тому же впредь ему нельзя будет испытывать никаких сильных душевных переживаний, иначе из-за жуткой боли он будет сожалеть, что еще жив на этом свете. Если он захочет жить дальше, тогда наилучшим вариантом для него будет остричься наголо и пойти в монастырь в качестве скромного монаха, что будет ежедневно молиться Будде и в итоге полностью забудет о своем показушном прошлом. По мнению Цзуи, это было еще слабое наказание. Но Чэн Юань явно обладал широкими связями, поэтому Цзуи сам раскрыл свою личность, чтобы тот во время наведения справок никому не навредил. Цзуи не любил конфликты, но и не боялся их. «Старина Цзо!» Ожидавший за дверью Гао Фэн, заметив вышедшего Цзуи, машинально спросил: «Ты в порядке?» В комнатах отеля «Красивый кристалл» была превосходная звукоизоляция. Если при закрытой двери внутри начнется жестокая драка, то в коридоре никакого шума слышно не будет, поэтому Гао Фэн совершенно не знал, что случилось. Но он тоже слегка подвергся активированной на полную мощность способности Чэн Юаня, чьи звуковые волны проникли через стены. Сейчас он пребывал в растерянности. Ему совсем не хотелось видеть, чтобы из-за него пострадал Цзуи. «В порядке», — Цзуи с улыбкой сказал. «Братец сейчас крут. Разве может кто-то доставить мне неприятности?» «Крут — это не то слово!» Гао Фэн более-менее пришел в себя и заметно успокоился. «Пойдем отсюда!» Цзуи кивнул. «Пойдем».